и сторониться ненависти, как чумы. Я должен был оставаться рядом с ней, страдать вместе с ней. Я должен был стать ею. Иного пути не было, я знал об этом. Но дал себе волю и поддался чувству ревности. Я стал ей неверен и тем самым лишил себя разума. Я главный виновник. Грех на мне лежит. Поэтому я должен нести его один. А я после этого стану свободной. Окинув ее печальным взглядом, он молча взял чемоданчик и осторожно поднял полотняную сумку. Мэриан смотрел на него. Потом сказала тихо: «Да, ты становишься Анной». Она приблизилась к нему и, секунду побыв в нерешительности, прижалась губами к шероховатому рукаву его пальто. «Прощай». Деннис притронулся рукой к ее щеке, повернулся и пошел по тропинке. Склоняясь под тяжестью неизбежности происходящего, Мэриан смотрела, как он идет по саду, как выходит за калитку. Калитка с пронзительным скрипом закрылась за ним. Золотое закатное солнце окрашивало склон холма в ярко-желтый цвет. Рассказанное Деннисом изумило и потрясло. И вместе с тем Мэриан чувствовала какое-то глубочайшее раскрепощение. Отныне ей всю жизнь вновь и вновь суждено переживать эту историю. Когда Деннис рассказывал, ее посетило ужасное чувство. Все начинается сначала. Нити опять начинают запутываться. Насилие, дом, ставший темницей, вина. Все еще живо и готово вернуться. И тут оказалось, что Деннис уносит это с собой, вбирает в себя и уносит. Он ведь, по сути, пожертвовал собой, поняла она. Ради меня, ради других. Она медленно отступила от края пруда. В одном месте сетка плохо прикрывала воду, и она ногой поправила ее. Но от журок все равно нет спасения. Рано или поздно они прилетят и уничтожат рыб. Она пошла к террасе. На золотисто-желтом склоне холма показалась маленькая фигурка. Она взбиралась по тропе вверх, в сторону болот. Мэриан следила, как фигурка отдаляется. Это был последний проблеск непостижимого мира, в которую она попала лишь на миг. Она смотрела и думала: «Деннис, он сейчас там один. Он уходит, унося с собой своих рыб и ясное осознание своего поступка». Тут ей вспомнились слова о его, Денниса, родстве с колдуньями. Так что же это был за мир, в который она попала? Мир добра или зла? Мир осмысленного страдания или подмостки дьявольского театра «Теней», где в репертуаре всего одна пьеса о каком-то кошмарном насилии? «О, Мэриан, ты здесь!» Она повернулась и увидела. Рядом Элис, придерживающая за поводок Тага. «Я уж думала, что все испарились. А где Деннис?» Мэриан смотрела на Элис. «Неуклюжая, настоящая, обыкновенная Элис, милая Элис, милая Элис». И Мэриан вдруг обняла ее за шею. «Дорогая моя», — проговорила Элис, покоряясь объятию и вместе с тем стараясь не выпустить Тага. — Что с тобой? — Тебе надо перебираться в Райдерс. — Сейчас же и пойдем, я настаиваю. — Ты очень хорошая, — разжимая руки, сказала Мэриан. — Я начну собирать вещи, но останусь здесь до конца. — Где Деннис? — Ушел. — Ушел? — Да, на болото. К цыганам. Туда ушел. Улыбка исчезла с лица Элис. «Что ж, так я и предполагалась», — чуть заметной дрожью в голосе сказала она. «Он не мог оставаться здесь, но я хотела передать ему Тага».